Глава 17. Что у меня в лавке гости, я понял, даже не подъехав к ней. Хорошо быть архитектором, когда земля дружит с тобой, рассказывая все интересующее. Два здоровенных внедорожника охраны и один лимузин с незнакомым гербом, припарковавшись, стояли прямо напротив моей лавки. Но пока ничего не горело, не взрывалось. Да и вряд ли на лимузине с родовым гербом будут приезжать отморозки на разборки. В любом случае, у меня было время подготовиться. Мировая паутина — чудесная штука. И через секунду я уже знал, чей это герб. Рода Гордеевых. Приобретенное благородство в третьем поколении. Бывшие купцы, построившие своеобразную империю фастфуда. Засланцы рептилоидов, что кормят нашу молодежь нездоровой пищей. Да ладно, я ржу. Сам не раз забегал к ним в кафешку. Нормальные у них бургеры, вполне здоровые. Вот только что им от меня нужно? Так, стоп. Теодор, напряги свои мозги. Точно. Такие же родовые кольца были у девушки на базаре, а еще у ее брата. Ну, теперь я примерно понимаю, с чем пожаловали их люди. И другой вопрос. В каком ключе пойдет разговор? «Слышь, уважаемый!» — крикнул Боря, высунувшись из окна. «Ты мне дорогу в гараж перегородил! Давай-ка свалил отсюда по-быстрому!» «Боря, блин!» Я посмотрел на своего водителя, который подъехал вплотную к одному из джипов охраны и сейчас предъявлял законные требования. «Мамкин водитель! Не видишь, что частная территория?» — нахмурился Боря. Медленно опустилось стекло, и оттуда с показной скукой выглянула здоровенная харя. «Че надо?» — процедила харя. «Ну, трындец!» Боря громко хлопнул дверью. «Говоришь, машина крепкая? Вот сейчас и проверим!» «Эй, стопэ!» — посадил я своего ретивого водителя, который, по ходу от общения со мной, заразился отвагой и немного слабоумием. «Не надо пока никого таранить!» Я вышел из машины и с улыбкой подошел к внедорожнику. У меня и так за короткое время накопилась хреново гора различных недоброжелателей. «Нет, так-то я не против!» Чем больше врагов, тем больше лута. Но всему есть свой предел. И можно попытаться сначала просто договориться. «Уважаемый, будьте так любезны, освободите проезд в гараж». Я еще как бы ненароком положил на дверь свою руку с родовым перстнем и заглянул внутрь. Кроме водителя и мордоворота на пассажирском сидении, еще два шкафа сидели сзади. Я знал, что оружие у них было, но на виду они его не держали. Что ж, еще один плюс к тому, что переговоры могут пройти успешно. «Простите, ваше благородие, сейчас отъедем». Это был водитель. Судя по величине лба, он здесь был самым умным. Ну, соответственно, своим извинением он это подтвердил. Машина завелась и сдала назад. Я кивнул Боре и пошел к лавке. Зайдя внутрь, я уже знал, кого там встречу. Семен Семенович поил кофе, худощавого высокого аристократа, а два его телохранителя стояли сбоку от двери. Они немного напряглись, увидев меня. И я уже думал шарахнуть одного из них дверью, потому что заметил, что он как-то резко потянулся к карману. Но Семенович исправил ситуацию. «А вот и господин Вавилонский. А у нас тут гости». Здоровяк у двери вовремя сориентировался и к пушке не дотянулся. Но я пошел к стойке. Фотография главы рода тоже была в интернете, поэтому я поприветствовал его по имени. «Василий Петрович, здравствуйте. Я Теодор Вавилонский. Это моя лавка. Ну, я так понимаю, вы это уже знаете. Чем могу быть полезен?» Мужчина руки мне не подал, но агрессивных действий также не предпринимал. Хотя по его виду было видно, что он очень расстроен, даже скорее раздражен. Кофе нетронутый стоял перед ним, а он невольно тарабанил пальцами по стойке и при этом еще дрыгал коленкой. Видно, что мужчина очень волнуется. «Да, ну здравствуйте, Теодор», — будто отвлекшись от какой-то мысли, сказал граф. «Позвольте, я сразу перейду к делу. Где Мария и Павел?» «Чего, простите?» — нахмурился я. «Моя дочь Мария и мой сын Павел. Мне кажется, вы последний, кто видел их». Тут он сбился, подозревая, что он чуть было не сказал «в живых», но это не точно. «Последний, кто видел их, перед чем?» — уточнил я. «Перед исчезновением». Я видел, что мужчина расстроен, и расстроен сильно. Поэтому свою любимую игру под названием «А вы с какой целью интересуетесь?» я решил не играть, а сразу перейти к делу. Мы встретились на площади. Я дал вашей дочери визитку и пригласил ее к себе в гости. Затем они сели в машину и уехали. «Вот эту визитку!» — он положил осторожно ее на стол. «Да, это была та самая модная металлическая визитка. Правда, с бурыми пятнами, напоминающими пятна крови». «Именно», — сказал я. «А что произошло?» «Не знаю, но мы нашли разбитый внедорожник. Причем, обо что он разбился, не поняли. Не было ни столба, ни угла. Его будто смяло вокруг чего-то невидимого, прямо посреди проезжей части. А внутри не было ни дочки, ни сына. Камеры наблюдения тоже были отключены». «И как быстро это случилось после происшествия на площади?» «Мои люди говорят, что примерно минут через 5». «Ну, тогда, если вы посмотрите на камеры на площади, вы поймете, что после их отъезда я еще минут 15 давал показания полиции. После этого ждал своего водителя и только потом уехал. Так что вряд ли я мог быть замешан в этом». «Я не обвиняю вас, господин Вавилонский», — скривился граф. «Я пытаюсь понять, что случилось. Потому что дело не только в визитке. Дочка мне позвонила и с восторгом сообщила, что нашла, как она буквально выразилась, родственную душу аристократа, которому тоже не чуждо искусство, и в магазин, которого она приглашена. И она имела в виду вас, Теодор». «Угу. И что?» «Нет, я не козлил. Мне просто реально было интересно, как работает логика у этого человека». «А еще она сказала, что без вашей помощи ей было бы худо. И было бы много невинных жертв. Перед тем, как к вам приехал, я просмотрел видео. Там тоже часть камер были выведены из строя нападавшими. Но кое-что сохранилось. И даже из того, что сохранилось, я понял, что вы, Теодор, чрезвычайно талантливый, одаренный маг металла. Я прав?» Я молчал, глядя на него. «Ну, щекотливый момент. Кто-то увидел меня как одаренного с даром камня. Этот сделал вывод, что я одаренный с даром металла. Рано или поздно кто-то сложит 2 + 2 и поймет, что я владею 2 стихиями, что в данном мире уже не встречается. Так что прямого ответа я решил не давать, а просто спросил. «Что вы хотите узнать, Василий Петрович? Какой у меня дар? При всем уважении, это не имеет никакого значения и не ваше дело. Если я чем-то смогу вам помочь, я помогу, поэтому давайте перейдем к делу». «Хорошо, вы в своем праве», — кивнул он. «Что случилось на площади? Кто были эти люди? И самое главное, кто мог похитить моих детей?» «Ну вот, это уже ближе к делу. Я пару секунд подумал, стоит ли мне в этом участвовать. Но потом решил, что стоит. Клиент наверняка уже дозрел. Все равно я хотел его допросить». Мое минутное размышление граф истолковал по-своему. «Теодор, если с помощью вашей информации я смогу найти своих детей, я вас щедро вознагражу. В случае же, если вы что-то знаете, но будете скрывать, то я вам это не советую». Я глубоко вздохнул. «Но вот почему люди такие люди? Ведь первая половина фразы была вполне дружелюбная и конструктивная. Зачем же сразу переходить к угрозам? Вслух же я сказал другое. «После вашей скрытой угрозы мне не хочется вести с вами никаких дел, граф», — с улыбкой сказал я и прям кожей почувствовал, как напряглись граф и его телохранители. «Но ваши дети, судя по всему, пострадали случайно. Ну и чтобы вы понимали, ваши деньги мне тоже не нужны. У меня есть один свидетель, который может пролить свет на это похищение. Но для начала мне нужно допросить его самостоятельно. После этого я отдам его вам. Возможно, уже с нужной информацией». «Мне нужен этот свидетель! Немедленно!» — холодно произнес граф. Я не выдержал и широко улыбнулся, покачав головой. «Василий Петрович, я так дела не делаю. Мы либо поступаем так, как я сказал, либо вы ищете своих детей самостоятельно». «Теодор, мне кажется, вы не понимаете, с кем...» — угрожающе начал граф. А я бесцеремонно поднял открытую ладонь, прервав его. «Так, стоп! Еще пару фраз от вас. Я сам не захочу с вами сотрудничать. А я не хочу так поступать, потому что ваша дочка мне понравилась». Увидев выражение его лица, я сбился. «Ну, в смысле, она действительно идейная. И нам есть о чем поговорить. Я не имел в виду ее женскую привлекательность». И снова лицо графа исказилось. Я опять поправился. «Нет, она, конечно, очень привлекательная». После того, как графа перекосило в третий раз, я просто хлопнул ладонью по столу. «К черту! Привлекательность вашей дочери будем обсуждать после того, как найдем ее. Пока все, что я хотел сказать, я вам помогу, но на моих условиях. Можете где-то покататься и перекусить. В ваших закусочных, кажется, русская неделя. Там блины должны быть. Ну и приезжайте сюда примерно через 2 часа». Судя по лицу графа, он хотел что-то сказать, поэтому я действовал превентивно. «Это мое последнее предложение. Извините, граф, но у меня много дел. И просто скажите, что вы согласны». «Согласен», — кивнул граф и пробурил меня таким взглядом, который наверняка может убить. «Но я архитектор, и шкура у меня толстая». Он посмотрел на часы и сказал. 14:11, верно?» «Абсолютно верно, ваше сиятельство». Они вышли наружу. Честно говоря, я думал, что они останутся здесь, но они все-таки сели и куда-то уехали. «Однако», — высказал свое мнение Семен Семенович. «Что-то не так, Семенович?» — уточнил я. «Да нет, все так. Привыкаю постепенно к твоему стилю общения с местной аристократией. Могу сказать, что это выглядит забавно и очень веселит мое старческое сердце». «А ничего, что я сам аристократ?» Я продемонстрировал ему свое кольцо. «Ничего», — абсолютно не смущаясь, ответил Семенович. «Так даже интереснее. Я так понимаю, на обед вы не останетесь?» «Какой обед? Родина в опасности». «Боря!» «Тут?» — выскочил Борис из подсобки. «Что с собой брать?» «Сапоги болотные, 2 пары и веревку покрепче». «Куда мы пойдем? На рыбалку?» «Ну, почти. В канализацию». «Черт, и зачем я спросил?» — скривился Боря. Собственно, через 5 минут мы уже подъезжали к торговой площади. Немного не доезжая до нее, мы заехали в тупик в переулке. «Вот здесь давай задом», — сказал я. Боря припарковался, где я сказал. Я вышел из машины и оглянулся. Нормальный такой плотный тупик. Забитые окна, отсутствие камер. То, что мне надо. И самое главное, канализационный люк передо мной. Крышка отпрыгнула в сторону, и мы с Борей полезли внутрь. Несколько минут плутаний, причем я конкретно сократил путь, открывая тонкие каменные перегородки, чтобы пойти напрямую. И вот мы уже на месте. Я поднял палец вверх. «Слышишь?» Боря нахмурился. «Ну, слышу, как говно по трубам течет. А что я еще должен слышать?» «А ты прислушайся получше». Боря последовал моему совету. «Так, кажется, кто-то орет. Что-то вроде «помогите». «Вот, правильно услышал». Я огляделся. Прошел 2 шага вправо, подумал немножко и ступил на 1 шаг влево. «Вроде здесь». Щелчок пальцев. Над нами открывается дырка, и оттуда выпадают 2 баула. Сброшенный товар контрабандистов. Я открыл сумку и нашел нужную шкатулку. Открыв его, я покачал головой. «Ну вот, козлы!» «Что там, что там?» Конечно же, Боря протянул свою длинную шею за моей спиной. «Ого! Теневые камешки! Солидно!» Да, у меня в руках была теневая слеза. Но мне было удивительно, что Боря про них знал. «То есть ты слышал про такие штуки?» «Ну, слышал, конечно. Все слышали. Согласно закону, за хранение и распространение смертная казнь на месте». «Надо же, не знал. А империя умнее, чем я думал. То есть, несмотря на то, что о существовании и проблеме с тенями стараются умолчать, при этом дельцов, что промышляют подобными гадостями, держат на контроле». «Это, господин, я уже понял, что вы ого-го, но с этими штуками шутки плохи. Говорят, что через них людей... тени у них, вот. Как бы они нам не навредили». И снова Боря говорит только часть правды. «Не бойся», — сказал я, захлопнув шкатулку. Во-первых, сама шкатулка была непростая. Во-вторых, чтобы тень вселилась в архитектора, 2 раза ха. «Так, теперь готовь веревки», — бросил я Боря. Тот, понимающе ухмыльнулся и достал путы. Но я щелкнул пальцами еще раз. Открылась дырка, и с воплями оттуда полетел контрабандист, который попытался уйти тем же путем, что и его товар. Вот точно так же, как и его товар, я запечатал его в полости скалы, оставив небольшую дырочку для поступления воздуха. Он там почти сутки просидел без воды и еды. Думаю, помариновался достаточно. С хрустом он упал на бетонный скользкий пол. «Ой, кажется, он что-то сломал», — покачал я головой с показным сожалением. «Хорошо, что не голову». «Сука! Что вы? Да кто вы?» Контрабандист держался за руку, яростно вращая глазами. «Какого?» — начал он снова, но получил леща от Бори. «Слышь ты, не сквернословь», — прогудел Борис, присаживаясь рядом с ним на корточке. «Рот закрой, слушай, что тебе господин скажет». «Я руку сломал», — начал контрабандист. На что Боря невозмутимо заметил. «А будешь орать, я тебе еще и ногу сломаю». Это помогло, и он замолчал, глядя на нас. А ведь он был одаренным. Почувствовал я его энергию, вот только не боевым. Он был слабым менталистом, что очень неплохо для продавца. Можно задурить людям голову, впарить ненужную вещь. Кажется, после короткого стресса он вспомнил, что у него есть этот дар. И лицо его тут же приняло дружелюбное выражение. «Послушайте, господа хорошие, я думаю, что произошло недоразумение. Если поможете мне добраться до поверхности, вы будете вознаграждены». Аура контроля начала медленно, но неуклонно распространяться от этого мошенника. «Боря, ну-ка пропиши ему еще раз леща», — вежливо попросил я. «Без проблем». «Хрясь!» «За что?» — заорал тот, но аура у него отрубилась. «Еще раз попытаешься задурить нам голову, Боря реально сломает тебе ноги. Ясно?» Вот теперь в глазах у барыги появился настоящий страх. Он был не очень сильным, но опытным менталистом. Он знал, что почувствовать его влияние может далеко не каждый одаренный, даже выше его силой. А раз этот дар почувствовал я... Ну, понимаю, он много раз в этой жизни получал по щам, так что 2+2 сложить смог и понял, что со мной лучше не буровить. «Произошла ошибка», — повторил он снова, но уже без применения ментальной силы. «Я думаю, вы меня с кем-то спутали». «Да», — кивнул я. «Точно спутал. С человеком, который продает теневые камешки», — поправился я. «Вот с кем я тебя спутал». «Что вы такое говорите? Какие теневые камешки? Вы о чем?» — явно всполошился тот. «Какие, какие? Вот эти», — кивнул я на мешки. «Это не мое. Я буду все отрицать. Я требую адвоката». Кажется, у него снова включился защитный механизм. Боря вопросительно посмотрел на меня, занеся руку для нового удара. Я отрицательно покачал головой. «Достаточно с него», — я обратился уже к мошеннику. «Так, ты не в полиции пока. Адвокат тебе не поможет. У меня простой вопрос. Эти люди, что устроили там пальбу, пришли по твою душу?» «Я...» — снова начал он. И тут я кивнул Борису. Боря долбанул его еще раз. «Ай, за что?» «Слушай, мне это тоже очень не нравится. Но по глазам вижу, что ты собрался мне соврать. Поэтому подумай еще раз и ответь. Люди, которые начали стрельбу, пришли по твою душу?» Секунду он сидел нахмуренный, краем глаза пытаясь оценить обстановку. Тупик, канализация, сломанная рука и двое мужчин, которые явно сильнее его. Ситуацию он оценил правильно, поэтому кивнул. «Да, за мной». «Кто были эти люди?» «Повстанцы». «Кто?» «Громче». «Повстанцы». «Ни хера себе!» — удивился я. «Что за повстанцы?» «За свободу Лихтенштейна. Ну, это те, которые как раз в кладбище самоубийц оборону держали», — пояснил Боря. «Они там разве не все полегли?» — удивился я. «Да кто его знает?» — пожал плечами Боря. «Считалось, что все. А потом, через некоторое время, когда вроде все успокоилось, они снова появились. Может, новые, с той же идеей. Может, действительно, не все там полегли». «А ты что думаешь?» — повернулся я к внимательно слушающему нас мошеннику. «О чем?» — тут же удивился он. «Слушай, да хорош. У Бори рука уже болеть скоро будет. Что думаешь о повстанцах? Кто они, откуда, как? Полегли ли они все в последнюю войну?» Мошенник тяжело вздохнул. «Секрета особого нет. «Нет, не все они там полегли. И организация у них сейчас сильная, как никогда». «А чего они хотели от тебя?» Продавец смутился, покосился на Борю, правильно все понял и сказал. «Не одобряют они теневые камни. И теней не одобряют. Считают, что полиция и власти не справляются, хотят защитить простой народ. Считают, что в первую очередь страдают от этого простые люди». «Ну нифига себе!» — удивился я. «А ведь они правы. Именно так все и есть. К примеру, для чего используют эти камни, которые ты продаешь?» «Ну...» — протянул он, и в глазах у него появился страх. «Ладно, можешь не говорить. Берут бедняка, подселяют к нему тень. А потом посылают его под видом курьера к какому-нибудь врагу или сопернику. Ну а там тень вырывается и убивает все вокруг. Я правильно все описал?» «Я тут ни при чем. Я только предоставляю услуги». «Ладно, я все понял. Давай, явки, имена, пароли. Все, что знаешь о повстанцах. Ну и, соответственно, своих тоже всех давай. Не люблю я торговцев теневыми камнями». «О повстанцах я знаю очень мало. А если я расскажу, то меня... Свои меня убьют, вы же понимаете?» «Понимаю. Но если не расскажешь, тогда убью тебя я. У тебя дети есть?» «Есть», — проблеял он. «Вот видишь, значит, умрешь ты не один». Я увидел напряженный взгляд Бориса. Надеюсь, я не спалился. Никогда в жизни я не дойду до того, что буду причинять невинным людям вред. Но мошенник-то этого не знает. В общем... Еще пара минут коротких переговоров, даже без применения физической силы, и мошенник посыпался. Посыпался не сразу, поначалу попытавшись соврать. Но я показал, что тоже не дурак в ментале и могу отличить правду от лжи. Когда он начал рассказывать, вот тут было интересно. Да, про повстанцев он знал действительно немного. Кроме того, что они откуда-то узнали про этот канал, про него и решили выкрасть камни теней. Причем благородные повстанцы сами не брезговали подсылать теневые бомбы. Так назывались люди, захваченные тенями, своим недоброжелателям. Но я в очередной раз убедился, что чисто белого и черного не существует, что все вокруг серое. А вот что касается его организации, вот тут было интересно. Потому что одним из организаторов крыша кураторов и укрывателей контрабанды Вадуца был никто иной, как мой дорогой соседушка, герцог Иванов. Вот это была очень интересная информация. После этого мы с Борисом быстро замотали его веревками и потащили к выходу. На вопрос «Куда?» я сказал ему, что еще на один разговор. «Ну вы обещали меня отпустить». «С хрена ли ты так подумал?» — удивился я. «Я что, сказал тебе это?» «Нет, но вы сказали, что если я расскажу все, то вы меня...» Тут он сбился. «Я тебя что?» «Ничего. Но я подумал, подразумевается, что вы меня отпустите». «Капец ты наивный. Это только в сказках, когда все рассказывают и его отпускают. А нормальные злодеи, когда получают то, что им нужно, свою жертву убивают». «Что? Не надо! У меня жена, дети!» «Да шучу я», — ответил ему. «Я не нормальный злодей». «Блин, я вообще не злодей. Поговоришь сейчас с одним человеком, а потом подумаем, что с тобой делать». Не успели мы подъехать к моему дому, как тут же с двух сторон припарковались два джипа и еще один лимузин. Граф Гордеев был тут как тут. Я посмотрел на часы и с улыбкой вылез наружу. «Еще 33 минуты, граф!» — улыбнулся я, увидев, как тот выходит из машины. Взгляд графа был нахмурен. Желваки у него играли. Он буравил взглядом мой тонированный внедорожник за моей спиной, предполагая, что там находится язык. А я улыбался и смотрел, что он будет делать. Прикажет силой вытащить свидетеля? Или все же он умнее? Граф тяжело вздохнул. «Хорошо», — он кивнул и посмотрел на часы. «Уже 32. Ровно через 32 минуты я к вам зайду». Он повернулся, чтобы сесть в лимузин, но я рассмеялся. «Да нет, в этом необходимости. Можем идти прямо сейчас. Я свои вопросы решил». «Правда?» — обрадованно обернулся граф. «Правда». Борис уже вытаскивал контрабандиста. Я на всякий случай погасил все окрестные камеры, чтобы не было свидетельств. Мы зашли в магазин. Я, зайдя последним, повернул табличку на «Технический перерыв». Посадил его за стол. «Знакомьтесь, это граф Василий Петрович Гордеев, а это...» Я кивнул на мошенника и только сейчас подумал, что даже не узнал его фамилию. «Вася Плюшкин», — проблеял тот. «О, Вася Плюшкин». «Нападавшие пришли по его голову, но зачем-то решили забрать ваших детей. Можете спрашивать». «И с вашего позволения я поприсутствую, потому что Вася мне еще нужен живым и, по возможности, здоровым». «Кирилл Александрович Полянин, по прозвищу полковник Скала, где-то на Урале, в глуши». Скала окинул взглядом небольшой бревенчатый сруб, который был его домом за последние годы. Подарок от единственного человека в этом мире, которого он глубоко уважал. И, можно сказать, даже любил, как брата. Он как сейчас помнил встречу, что произошла более 40 лет назад, когда молодой, но уже проявивший себя штабс-капитан Владимир Григорьевич Вавилонский посетил детский дом для простолюдинов. Таких домов было несколько в то время по всей империи. Когда у кого-то из беспризорников просыпался дар, его должны были тут же передать в имперский приют. Да, именно «должны были», потому что почти все начальники приютов были прикормлены родами. Могло случиться так, что в обход правил просто совершался звонок, и под покровом ночи мальчик или девочка с проявившимся даром исчезали из приюта, уезжая в неизвестном направлении. Что с ними было дальше? Ну, ценными кадрами, конечно, не разбрасывались. Как правило, у кого-то из родов появлялся новый слуга одаренный. В случае с маленьким Кириллом их директор оказался порядочным человеком, и он попал в имперский приют. Там контроль был уже совсем другой, и уйти налево в рода у одаренных не получалось. А вот комиссии Министерства обороны туда заезжали частенько. Так получилось и на этот раз. Удивительно, но боевой офицер, штабс-капитан Вавилонский, восстанавливался после тяжелого ранения и заменил заболевшего штатного представителя Министерства обороны в этой комиссии. И там он разглядел не по годам крупного мальчишку. Тогда и пробежала между ними какая-то искра. В общем, если в двух словах, то он забрал его под свою ответственность. И Скала оказался в академии не просто так, а в имперском кадетском училище столицы. И больше из жизни молодого Кирилла граф Вавилонский не пропадал никогда. После окончания кадетского училища он пошел в имперскую академию. Затем обязательных 10 лет по выслуге Родины, которые были не просто формальностью. Он отслужил все верой и правдой, получил целую кучу медалей и орденов, но это вдобавок к многочисленным ранениям. Надо ли говорить, что вся его служба была под началом графа Вавилонского? Но после окончания 10 лет он с радостью поступил на должность начальника гвардии рода. Нельзя сказать, что его жизнь сильно поменялась. Граф Вавилонский большую часть времени проводил на полях сражений во имя империи. Да и жалование, согласно уставу, он продолжал получать от империи. Разве что к этому добавился неплохой бонус со стороны рода. В принципе, большинство гвардейцев были его бывшими сослуживцами. Гвардия урода была сильной. Можно было сказать, чертовски сильной. Вот только по назначению она использовалась всего несколько раз. Почему? Да потому что не было дураков навредить роду Вавилонских. Ну а потом была смерть его господина. Сразу после похорон он уволился. Так же поступили большинство его парней. Сашка, сын Владимира Григорьевича, этот бестолковый балбес даже не пытался остановить их, понимая, что служить ему они просто не будут. А Скала поехал в охотничий домик, что подарил ему Владимир Григорьевич, и который стал его домом. Он уже думал, что так и закиснет здесь до самой смерти. Вот только этот звонок от Теодора, смышленого мальчонки, который наконец смог вырваться из-под опеки своего отца-идиота. И что-то в его голосе было такое, что Скала собрал в сумку свой нехитрый скарб, законсервировал дом и купил билет на самолет в один конец. Нормальный человек спросит, что он мог понять по одному единственному звонку, чтобы действовать так решительно. Скала не мог этого объяснить. Он полагался на свою интуицию, благодаря которой Он и верные ему люди выходили из таких ситуаций, в которых другие непременно погибли бы. Что ж, он надеялся, что его интуиция не протухла вместе с ним на вынужденной пенсии.